Глава 9. Утром я пришла в бар в половине 10, как и обещала. Поздоровалась со всеми, пожелала приятного аппетита. Я налила себе кофе, взяла бутерброд с сыром, пирог с вишней, яичницу и села за дальний столик. Народу в баре было немного. Слева от меня сидела молодая пара, мужчина и женщина. За столом у окна вчерашние предприниматели из Самары. Через минуту, когда я приступила к трапезе, появился мой кавалер из номера 4, Глеб. Он тоже пожелал всем приятного аппетита. Глеб положил себе в тарелку кашу, взял питьевой йогурт, салат из помидоров и огурцов и подошел к моему столику. «Вы позволите?» У меня не было причины возражать. Он сел рядом. «Приятного аппетита», — сказал Глеб. Я поблагодарила. Сначала мы ели молча, потом Глеб посмотрел на меня. «Скажите, Татьяна, вы занимаетесь бизнесом?» «Да», — не моргнув глазом, ответил я. «Можете сказать, каким?» «Я делаю явным то, что люди пытаются сохранить в тайне». «Что же это за бизнес?» «Я частный детектив». «Ого! А вы, Глеб?» «Мой бизнес более прозаичен. Я коммерческий директор фирмы LKS Мосметалл. Занимаюсь продажей металлопроката. Я из Подмосковья. Кстати, вам не нужен металлопрокат? Могу уступить по сходной цене». «Нет, нам это без надобности». «Жаль. А вы из какого города, Татьяна?» «Из Тарасова». «Как? Вы местная? И квартира есть? Извините, но это странно, имея свое жилье, снимать номер в гостинице. Вот и я так считаю». «Простите, не понял». «Да это я так. Хочу кое-что проверить, поэтому и живу здесь. Вы говорите загадками. И вообще, вы такая...» «Какая?» — спросила я. «Загадочная. Пойти со мной в кафе отказались. Работа у вас совсем не женская. Девушка — частный детектив. Я такое впервые слышу. Точнее, вижу. Зато я согласилась позавтракать с вами в баре. А насчет женской и неженской работы? Знаете, это вопрос спорный. Хотите сказать, машинист башенного крана — женская работа? Или укладчик шпал? Согласен, вопрос спорный. Знаю одно, машиниста башенного крана я бы в кафе не пригласил. И укладчика шпал тоже. Некоторое время мы ели молча. Потом Глеб сказал: «Танечка, я сейчас вынужден уйти, у меня деловые встречи. Ну, вы понимаете, бизнес есть бизнес. Но вечером я все-таки приглашаю вас в кафе. Какое, выбирайте сами. Извините, боюсь, не получится». «Танечка, не отказывайте мне. Вы меня и так заинтриговали, дальше некуда». Я посмотрел на моего собеседника. Вообще-то он интересный мужчина. И зря я в прошлый раз решила, что ему лет 40. Он значительно моложе. Темные волнистые волосы уложены в аккуратную прическу. Серые глаза смотрят открыто и весело. Он был тщательно выбрит и пахло от него таким приятным парфюмом. Я все доела, взяла со стола 2 пакетика чая, яблоко и направилась к себе. Глеб пошел за мной следом, проводил меня до моего номера. «Ну что, вечером идем в кафе? Доживем до вечера. Там видно будет», — сказала я и скрылась за своей дверью. Оставшись одна, я поняла, что положение мое просто жуткое. Я боялась себе признаться в том, что не знаю, что делать дальше. Больше всего сейчас меня занимала мадам Верстакова. Но она отказывается говорить, а у меня нет рычагов, чтобы на нее надавить. Может, натравить на нее моего друга Андрея Мельникова? А что он ей предъявит? Мне сказала моя знакомая Татьяна Иванова, что она слышала, как вы говорили, бред. Так что же скрывает таинственная мадам Верстакова? Почему так упорно молчит? Что она там говорила? Я боюсь, может признаться во всем. Эти глаза и еще что-то про какое-то преступление. В чем признаться? Чего она боится? А если предположить, что это она задушила девушку? Вполне осуществимо. Взяла ключ на ресепшн, зашла в номер вслед за Катей. Опять Катя. Опять вопрос. Зачем Катя пошла в номер Долгова? Ладно, это выясним. Так, мадам Верстакова стащила на ресепшн ключ от номера Дениса. Реально? Да. Зашла, допустим, вместе с горничной, задушила, вышла, закрыла дверь на ключ, который вернула в тот же ящик, где лежат все ключи. Реально? Вполне. Где была Юля столько времени? Ну, предположим, у нее было расстройство кишечника, и она сидела в туалете. Только не сознается. Неудобно ей. Так. Все реально, все осуществимо. А теперь мадам Верстаковой снятся глаза убитой девушки, и она боится. Хочет пойти и во всем сознаться, а какой-то молодой человек ее отговаривает. А отпечатков пальцев нет, потому что 2 недели назад было еще прохладно, и мадам могла приехать в гостиницу в перчатках. В них-то она и совершила то, что совершила. Так, ну пойдет. Остается что? Мотив. Зачем мадам Верстакова убила Катю? Просто так? Не катит. Не похожа она на сумасшедшую. Тогда нужна причина. Мадам ненавидела девушку за то, что Катя молодая и красива, а она, мягко говоря, совсем наоборот? Чушь. Тогда бы ей пришлось придушить заодно администраторов Елену, Оксану и еще 50 девушек вокруг. Катя узнала какую-то страшную тайну бизнесвумен? А что, возможно. Эта дамочка очень загадочная, все говорят. Ну какой нормальный человек, имея квартиру, будет снимать номер в гостинице, причем каждую неделю? В гостинице ведет себя тоже как-то неестественно. Куда она бегает постоянно на полчаса? И какого черта стоит потом в коридоре? Подслушивает? А может, она шпион? Работает под прикрытием? Нет, так можно договориться, бог знает до чего. Эх, если бы сейчас Соня в больнице пришла в себя и начала говорить. Вот кто может многое прояснить. Что она сказала маме? Эта сволочь за все должна ответить. Или должен ответить. Что-то я этот момент упустила. Я набрала сотовой Сониной мамы. «Валентина Сергеевна, здравствуйте. Это Татьяна, частный детектив». «Да-да, здравствуйте. Как у вашей дочери дела?» «Пока без изменений, но я помню вашу просьбу позвонить, если она придет в себя». «Валентина Сергеевна, скажите, а вы помните точно, как вам сказала Соня? Эта сволочь должен ответить за все или должна ответить?» «Нет, она сказала не так. Сейчас. Соня сказала, эта сволочь за все ответит». «Да, именно так». «Что ж, спасибо, до свидания». Я отключила телефон. Да, значит, все-таки остается непонятным, кто это, сволочь, он или она. Итак, на чем мы остановились, Татьяна Александровна? На сволочах. Нет, на том, что не ясен мотив, по которому мадам Верстакова могла убить Катю. Чувство неприязни отпадает, она бы скорее Дениса придушила. Это он с ней не здоровался и наверняка приятного аппетита в баре тоже не желал. Домработница Верстаковой сказала, что не знает никакой Кати из окружения ее хозяйки. А если проверить обратную связь? Я набрала номер домашнего телефона родителей Кати Авериной. Через несколько секунд трубку взял ее отец. Анатолий Романович. «Здравствуйте, это говорит Татьяна Иванова. Я к вам приходила, помните?» «Анатолий Романович, один вопрос. Среди ваших знакомых есть такая женщина, Верстакова Вера Николаевна? 50 лет?» «Нет», — сказал Катин отец. «Таких не знаем». «Да вы не торопитесь, подумайте. Она такая полная, у нее свой магазин канцтоваров». «Нет-нет, тем более свой магазин. Все наши знакомые либо на заводе работают, либо на бирже стоят». «Ну хорошо, спасибо, извините». Я отключила телефон. «Так, маловероятно, что они были знакомы, Катя и Вера Николаевна. Но черт возьми, если это не мадам Верстакова, почему она так нервничает? Почему у нее дрожат руки? В чем она хочет сознаться в милиции? И почему туда не идет? И кто этот молодой человек, с которым она разговаривала в парке? Что это за кавалер такой у нашей мадам? По возрасту он ей в сыновья годится. А ведь у них близкие отношения. Почему? Потому что он говорит ей «ты». И мне предстоит выяснить, кто он. Я поняла, что эти бесконечные «почему» и «зачем» скоро сведут меня с ума. Чтобы хоть как-то отвлечься, я стала одеваться. Когда я вышла за дверь и заперла ее, я постояла в коридоре несколько минут. Вот так стояла Вера Николаевна у своего номера. Ну и что же она слышала? В комнате напротив работает телевизор. Это слышно очень хорошо. В следующем номере кто-то принимает душ. Сильно шумит вода. Шумит вода. Значит, когда Денис мылся, в коридоре это было слышно. И Вера Николаевна знала, что он в душе, а не в комнате. Или не Вера, а кто-то другой? Кто? В гостинице на тот момент было всего 5 человек. Двое влюбленных на втором этаже, которые даже не спускались. Денис, это 3. Юля, администратор, 4. Катя, 5. Наша мадам гуляла, как она говорит. А если уже вернулась с прогулки и незаметно прошла в свой номер? Тогда с ней 6. 6 человек, из которых одна жертва. Подозреваемых 5. Стоять у двери дальше не было смысла. Я пошла по коридору к холлу. Проходя мимо бара, заглянула в него. Кто-то еще сидел за столиками и завтракал. Горничная в зеленых резиновых перчатках убирала грязную посуду. Я вышла в холл. На ресепшн сидела Юля. Оксана стояла рядом и что-то говорила ей тихо. Должно быть, передавала дела. Юля подняла на меня свои некрасивые желтые глаза, поздоровалась. Я тоже сказал девочкам «доброе утро» и хотела выйти, но Юля остановила меня вопросом. «Простите, госпожа Иванова». «Да», — я подошла к ним. «Вы намерены и дальше пользоваться услугами нашей гостиницы?» «Да, конечно», — сказала я, и, поняв ее намек, положила на ресепшн деньги. Оксана улыбнулась мне, но Юля осталась холодна и невозмутима, как статуя. Она пересчитала деньги и пробила мне чек. «И еще у меня просьба», — сказала я. «Я слушаю». «А из нее получилась бы хорошая секретарша», — подумал я. «Пожалуйста, не трогайте мой номер. Я имею в виду, не надо в нем убираться». «Понимаете, по правилам горничные должны сделать у вас уборку. Юля, вы слышите меня?» «Не надо никакой уборки. В моем номере чисто». «Как скажете». Юля что-то вычеркнула в своем блокнотике. Я вышла из гостиницы. «А не съездить ли мне на набережную? Хоть я там недавно была, но так тянет побродить вдоль реки. Последний раз мы гуляли здесь с Семеном Яковлевичем». «Хм, а интересный он все-таки старикан». Я села в машину и не спеша поехала вниз к Волге. Я шла не торопясь по чистому тротуару. Надо же, убрали-таки мусор оставшийся с зимы. Смотрела на темно-голубую, едва колышущуюся поверхность воды, и мысли мои начинали потихоньку выстраиваться в определенный порядок. Что мне не нравилось? Что так скрежетало в сознании в последнее время? Ах да, слово «подруги». Оно меня чем-то задело, я не могу вспомнить чем. А кто говорил про подруг? Маша. Ну да. Маша при первой нашей встрече, когда я подвозила ее домой, рассказывала про Катю и... Так, сейчас вспомню. Она говорила, что у Кати в гостинице была подруга. Эта подруга... Нет, имени она не называла, потому что я перебила ее, сказала, что знаю про подругу. Черт, зачем я перебила Машу? Ну ничего, я помню, она говорила, что эта подруга помогала Кате, когда той было тяжело первое время в гостинице, так? Так. Потом она называла имя Сони. То есть Маша сказала, что Катя дружила в гостинице с Соней. А администраторы наказывали Катю, штрафовали, особенно первое время. То есть с ними Катя дружить не могла. Так, а Юля сказала, что... Сейчас помню дословно. Катя была моей подругой. О, именно так она и сказала. И вот теперь у нас нарисовалось несоответствие. Слова Юли противоречат словам Маши. Катя дружила не с Юлей. С ней, по-моему, вообще невозможно дружить. Она холодная, как рыба, причем замороженная рыба. А Сонина мама, Татьяна Сергеевна, тоже говорила, что ее дочь дружила с Катей. И Оксана мне вчера сказала, что горничные дружили между собой, но никак не с Юлькой. Отсюда вывод. Юля врет. И уже не в первый раз. Еще она соврала, когда уверяла меня, что в их образцово-показательной гостинице с нравственностью полный порядок. То есть номера по часам не сдаются. И это прямо глядя мне в глаза. А человек, совравший дважды... Да нет, не дважды. Я, кажется, догадываюсь, когда Юля обманула меня в третий раз. Когда я спросил ее про Артема, она сказала так небрежно, что видела его всего пару раз. Неправда. Они, похоже, встречались часто. Это ведь в Юлину смену Артем привозил девушек по вызову в гостиницу. Я и сама видела, как поздно вечером, да считай ночью, он зашел в гостиницу и вышел обратно буквально через 2 минуты. Что он мог успеть за это время в гостинице? И зачем ему вообще понадобилось туда заходить? Разве что деньги получить с делового партнера. Да, у них был налаженный бизнес. Артем привозил в гостиницу клиентов, Юля сдавала номера на час-другой, брала с них деньги и делилась с горничной Катей и Артемом, который этих клиентов подкидывал. И всем троим было хорошо. А любителям особого кайфа Артем еще и наркоту продавал. Интересно, каково сейчас Юленьке, когда ее партнер сидит в каталажке? Похоже, не сладко, хотя внешне она никак это не демонстрирует. Железная леди. Пора эту снежную королеву выводить на чистую воду. Но что я могу ей предъявить, кроме нелегальной подработки на сдаче номеров? Ничего. Хотя, стоп, как это ничего? А расхождение в показаниях с Денисом? Как это я забыл, это же так важно. Что у нас сказал Денис на допросе? На мой крик прибежал администратор, вызвала милицию, потом скорую. Вот оно. А что мне сказала Юля, когда я спрашивал ее об этом? Я вызвала скорую, потом милицию. Я еще попросил ее уточнить. Да-да, я переспросила. Что сначала она вызвала? А она удивилась. Это, мол, что, так важно? И подумав, сказала. Сначала скорую, а потом милицию. Вот в этом у них с Денисом расхождение. Но мы-то знаем, что Денис имеет абсолютную память. Он помнит много номеров сотовых телефонов, а это столько цифр. Я бы не запомнила. Так, будем исходить из того, что Денис запоминает лучше, и поверим ему. Тогда что получается? Опять Юля врет? Нечаянно или нарочно? Она могла забыть в такой стрессовой ситуации, что вызвало сначала, а что потом. Забыла? Нет, не похоже. Потому что когда я спросил ее, через сколько времени приехали медики, она, не задумываясь, ответила: через 15 минут. Не через минут 15, это приблизительно, а именно через 15 минут. Какая точность? И стрессовая ситуация не помешала ей запомнить это время. А еще вот что говорит о том, что Юля не паниковала в той ситуации. Когда Соня пришла из магазина и узнала, что случилось, с ней была истерика или что-то такое. И Юля отпаивала Соню корвалолом и валерьянкой. Это сказала Валентина Сергеевна, Сонина мама. Я еще тогда подумала: вот у кого железные нервы. Самой Юльке валерьянка не понадобилась. Так, и еще одну вещь мне надо проверить, уточнить, обмозговать. Как реагируют нормальные люди в такой момент, когда видят, что совершено преступление? Вот я сама кого бы вызвала сначала? Ну, допустим, я возвращаюсь сейчас к себе в номер, а у меня на кровати лежит раненый человек. Что я сделаю? Нет, сначала я сама осмотрю его. Издержки профессии, ничего не поделаешь. А потом вызову скорую, человеку ведь надо оказать помощь. И только потом милицию. То есть я думаю в первую очередь о том, чтобы помочь человеку, спасти его. Так же поступил и водитель, сбивший Соню. Он сразу вызвал медиков и лишь потом ДПС. Это нормальная реакция нормального человека. А что сделала Юля? Она поступила с точностью да наоборот. Как будто знала, что Кате уже не поможешь, поэтому с медпомощью можно не торопиться. А как же мадам Верстакова? Ее не вычеркнешь. Она очень хочет в чем-то сознаться. А они случайно не знакомы? Мадам Верстакова с Юлей. Могли они сговориться и вместе задушить Катю? Черт бы побрал эту даму вместе с ее партизанским молчанием. Я долго гуляла по набережной, любовалась рекой и ослепительной голубизной неба. Чайки кружили над Волгой, время от времени кидаясь вниз и выхватывая рыбу из воды. Народу, несмотря на рабочий день, на набережной было много. Гуляли мамаши с детишками, старички. Я бы ходила здесь до ночи, если бы не проголодалась. Но когда сосет под ложечкой, думать о преступниках хочется меньше всего. Я зашла в кафе на набережной. Наслаждаясь вкусом великолепного сочного мяса, я ловила себя на том, что все мои мысли постоянно крутятся вокруг одного. Нет, так можно свихнуться. Говорят, во время еды надо думать о еде, тогда она лучше переварится. Таня, думай о еде. Какое вкусное мясо, какой соус, картофельная картошка и соль на столе, соленая-соленая. На десерт я взяла великолепный пирог с черникой. Он был такой нежный, что буквально таял во рту. Чашка кофе подвела итог моей трапезе. Я вышла из-за стола, понимая, что уже ни на что не способна. Сейчас бы полежать, потянуться, но вместо этого я купила мороженое и бродила по набережной еще с полчаса, наслаждаясь пейзажем и вдыхая свежий влажный воздух Великой реки. Наконец я сказала себе, все, надо возвращаться в гостиницу и продолжать поиски убийцы. Тем более, что за время прогулки мне в голову пришло немало новых мыслей и идей. Их нужно было теперь привести в порядок и кое-что проверить. Я села в машину и поехала на улицу Грушевую. По дороге я заметила, что за мной едет серебристый Nissan с темными стеклами. Или у меня мания преследования? Нет, скорее всего, это совпадение. Я резко свернула на боковую улочку, куда мне было совсем не надо, и постояла там, смотря в зеркало заднего вида. Nissan проехал мимо, но на повороте задержался, словно хотел убедиться, что я никуда не делась. Постояв минут пять, я выехала с этой улочки и вернулась на дорогу, ведущую в гостиницу. Честно говоря, осталось непонятным, Nissan следовал за мной или это действительно совпадение. Я подрулила к гостинице и поставила машину на стоянку. Как хорошо иметь собственный магнитик от входной двери. Приложила его к кнопочке. И заходи. Не надо докладывать администратору, кто ты и по какой причине пытаешься проникнуть в охраняемые ею владения. Юля, восседая на своем стуле, как на троне, поправляла цветы в большой хрустальной вазе и бдительно следила за всеми входящими и выходящими. Я прошла мимо нее в коридор, чувствуя спиной ее сверлящий мою спину взгляд. В номере я переоделась, завалилась на кровать и взяла пульт от телевизора. Я переключала каналы, лишь ненадолго задерживаясь на них. Все мне было неинтересно. Какие-то передачи, фильмы, мультфильмы мелькали передо мной, не привлекая моего внимания. Но вот на каком-то канале я увидела вторую серию фильма «Москва слезам не верит». Сама не зная почему, я оставила его и принялась смотреть. Красивая сказка для взрослых, в которую очень хотелось верить, но почему-то не получалось. Три подруги, у каждой своя судьба, свое счастье. Только героине Ирины Муравьевой не везет, но она оптимистка и верит, что свое счастье еще встретит. Говорит, что ей недавно порекомендовали на кладбище знакомиться. Подруги прыснули. Да уж. Знакомиться на кладбище. Надо же такое придумать. До чего женщины изобретательны? Стоп. Я даже привстала с кровати. Знакомиться на кладбище. А это мысль. Еще один пазл лег на свое место и дополнил мою картинку. Ну, конечно. Именно ради этого. Боже, какая умная женщина. Нет, я преклоняюсь перед находчивостью и изобретательностью наших русских женщин. И спасибо Ирине Муравьевой. Вот теперь все стало на свои места. Или почти все. Я взяла телефон и набрала номер Андрея Мельникова. Андрюша, привет. Как наше ничего? Привет. Вот именно что ничего. В смысле хорошего. Да ладно, смотри на жизнь оптимистичнее. Ага, оптимистичнее, скажешь тоже. Ты знаешь, сколько у меня дел? 3 одновременно. И по всем трем начальство торопит. Давай быстрее сдавай. Да? Сочувствую. Но насчет двух других не обещаю, а насчет убийства горничной могу оказать кое-какую помощь. Какую именно? Не скажу, секрет. И открою я его тебе только в том случае, если приедешь ко мне на свидание. Это что-то новенькое. Тань, а ты случайно на солнышке не перегрелась? А то последнее время как-то жарковато стало. Нет, и не просто на свидание, а в гостиницу. Ту самую, где произошло убийство. Ты это серьезно? Серьезнее не бывает. Так во сколько ты освободишься? Честно говоря, я не знаю, но думаю, поздно. А вообще, у меня дел не в проворот. И сегодня я хотел отоспаться. Потом отоспишься. В нашем возрасте вредно много спать. Андрюша, я тебя очень прошу, приходи сегодня. Обещаю, не пожалеешь. Ну, ты меня, мать, заинтриговала. А что ты делаешь в гостинице? Снимаю номер. В смысле? В смысле, снимаю номер. И живу здесь вторые сутки. Что непонятного? Так приедешь? Ну, если нужно. Нужно, Андрюшенька, нужно. Давай, не задерживайся. Я предупрежу администратора, что у меня будет гость. Я отключила телефон, оделась и пошла в ближайший магазин. Там я купила пирог с капустой и 2 одноразовых стаканчика. Вернувшись в гостиницу и проходя мимо ресепшн, задержалась на секунду. «Юля, ко мне должны прийти гости». «Вернее, гость». «Молодой человек», — сказала я, многозначительно посмотрев на администратора. Она ответила мне спокойным, понимающим взглядом. «Ваши гости, наши гости», — сказала она привычно. «Рада, что вы меня понимаете». Я пошла в свой номер. Там я положила пирог на стол и в ожидании Андрея опять села к ящику. Я нажимала кнопки пульта, ища что-нибудь интересное. Время тянулось мучительно долго. Не вникая в сюжет, я смотрела какой-то фильм, продолжая обдумывать все события, связанные с убийством Кати, и особенно мои выводы. Ошибиться было нельзя. Нет, я не ошибалась. Я прокрутила в голове все еще раз. Я знаю, как все случилось. Картина преступления была у меня перед глазами. Она состояла из множества маленьких фрагментов, которые я собирала один к другому, пока не собрался целый фильм. В дверь постучали. «Да!» — крикнула я и встала навстречу вошедшему Андрею. Он шагнул за порог, огляделся. «Ну ты мать даешь! Так ты вправду в гостинице поселилась? А ты сомневался? Думал, я шучу? А номер-то такой же, как этот. Напротив. Да, они одинаковые. Здесь два таких номера эконом-класса. И сколько он стоит? 2000 за сутки. Дешево. Сколько остальные, не скажу. Не хочу наносить тебе психическую травму». Андрей снял куртку и повесил на вешалку при входе. Я дала ему гостиничные тапочки, а сама надела свои домашние, которые предусмотрительно взяла из дома. «Иди мой руки и садись есть пирог с капустой. Ты с работы и, конечно, голодный. Кстати, вкуснятина необыкновенная», — командовала я Андреем и испытывала от этого огромное удовольствие. «А где помыть?» — спросил Андрей. «Там», — я указал на душ-туалет. «Мыло, полотенце, все там найдешь». Андрей пошел выполнять мое распоряжение. А я взяла разовые стаканчики и пошла в коридор к кулеру, налила горячей воды и принесла в номер. Потом опустила в каждый пакетик чая, который прихватила утром в баре. Когда через 2 минуты Андрей вышел и сел к столу, чай уже настоялся. Мой друг принялся есть, мимикой и мычанием давая понять, насколько вкусен пирог. «Ну ты пока рассказывай, что там у тебя?» – прошамкал Андрей с набитым ртом. «Ишь ты какой шустрый!» «Расскажу, не торопи. Ты ответь сначала. К какому выводу ты пришел, расследуя дело Долгова?» Андрей прожевал и проглотил очередной кусок и выдал. «Долгов не убивал. А что я говорила тебе в самом начале, а?» «Помнишь, когда мы вышли из гостиницы? Я сразу сказала, это не он. А ты еще... Ой, ну ладно, вспомнила. Я зато много полезной информации тебе дал». «Дал, не спорю». «Так вот, ты сейчас сказал, что Долгов не убивал. Я приняла это за аксиому с самого начала. Я исходила из того, что его подставили, и пыталась это доказать. Сначала сама себе, теперь готова сделать это для тебя». Андрей запил очередной кусок пирога чаем и всем своим видом показал, что слушает меня очень внимательно. Я не то чтобы не торопилась, я боялась нарушить очередность событий, что-то пропустить, поэтому говорила медленно. Андрей уплетал пирог и слушал, не сводя с меня глаз. «Давай начнем с самого начала». «Сотворение мира?» — сострил Андрей. «Нет, это слишком долго рассказывать». «Да, сотворение мира мы трогать не будем. А вот приезд Долгова в гостиницу будет началом нашей истории». Итак, 2 недели назад, в субботу в 16:00, наш Маугли приехал в эту гостиницу. Дежурным администратором была Юля, как и сегодня. Денис оплатил номер, взял ключи и пошел к себе. Он положил вещи и отправился побродить по ближайшим улицам, где и позвонил сотового своей Земфире. Она обещала приехать часам к 7:00. Прекрасно. В ожидании подружки молодой человек решает принять душ, так сказать, освежиться. Он возвращается в свой номер. В это время в соседний номер, 4-й, заехала некая дама. Мы знаем, что это мадам Верстакова. Это очень таинственная особа, и на ней надо остановиться подробнее. Она сыграла в этой трагедии определенную роль. Но подробно о ней я расскажу потом. Так вот, мадам Верстакова, так же как и ее сосед, положила вещи в номере и пошла совершать свой вечерний променад. Далее Денис заходит в душ, включает его и моется. Вода шумит, и от этого, я проверяла, ничего не слышно, что делается в номере. В это время в номер Дениса заходит Катя. Стоп. Тань, ты сама говорила, что горничная не могла зайти в номер, когда там находится постоялец. Ты это говорила? Говорила. Ну так как она могла зайти, если знала, что Долгов находится в номере? «Не знаешь?» — спросила я, улыбаясь. «Представь себе, нет. И не догадываешься?» Я уже просто сияла от радости. Андрей помрачнел. «Не догадываюсь». «Тогда смотри. Сейчас я покажу тебе разгадку этого секрета». Я подошла к телефону, который стоял на тумбочке. Это был внутренний телефон гостиницы. Я сняла трубку. Через секунду мне ответил холодный голос железной леди. «Администратор Юля, я вас слушаю». «Юля, это Татьяна из номера 5. У меня ЧП. Мой гость пролил чай на стол». «Ничего страшного. Сейчас я пришлю горничную». Юля отключилась. «Зачем ты врешь?» — спросил Андрей. «Я не проливал чай на стол». «Я никогда не вру», — сказала я, взяла свой нетронутый стакан и опрокинула его. Чай растекся по поверхности стола, закапал на пол. Андрей вскочил. «Тань, ты с ума сошла? Чуть мне брюки не намочила». «Потерпи, это эксперимент. Смотри, что сейчас будет». Через минуту в номер постучали. «Да, войдите». Вошла девушка горничная с 2 тряпками. Голубой из микрофибры и обычной хэбэшной. Простой тряпкой она промокнула чай на столе, потом на полу, а голубой натерла стол до блеска, причем сделала все очень быстро и тут же удалилась. Я победно смотрела на Андрея. «Что?» — не понял он. «Как что? Ты видел? Она вошла в номер, хотя мы были в нем». «Ну и что?» — спросил Андрей и быстро допил остатки своего чая. «Боялся, наверное, что я и их вылью на стол». «Андрюш, ты что, поглупел на своей работе? Или в отпуске давно не был?» «Ты не понял, что сейчас произошло?» «Понял. Ты свой чай вылила на стол». Затянувшаяся пауза недвусмысленно дала понять Андрею, что его вывод, мягко говоря, не совпадает с моим. «Андрей, ты видишь, что горничная могла все-таки зайти в номер, если случилось вот такое ЧП? Если гость что-то разлил или испачкал? Тогда она могла прийти для уборки, вот как сейчас. Но ведь в данном случае ее прислал администратор. А кто прислал Катю в тот раз? Денис ведь не вызывал горничную». «Вот». Мы дошли до главного. Денис, конечно, не вызывал, он мылся, но Катя пришла, и только один человек мог послать ее в номер к Денису. «Это администратор», — сказал Андрей и посмотрел на меня изумленно. «Правильно, Андрюша. А администратором в тот день была...» «Юля Куштапова», — Андрей смотрел на меня во все глаза. «Правильно. Катя, как и все горничные, обязана была подчиняться администратору, своему начальнику. Юля послала Катю в номер, дала ей запасной ключ, скорее всего, пошла за ней следом, и когда горничная вошла в комнату, Юля задушила там девушку поясом от халата, первым, что попалось под руку. Потом вышла, закрыла дверь на ключ и спокойно уселась на свое место. А когда Денис закричал и выбежал в коридор, она, как ни в чем не бывало, пошла в его номер якобы посмотреть, что там случилось. Увидела Катю, вызвала сначала милицию, потом скорую, это Денис точно запомнил. Хотя Юля пыталась меня убедить, что было наоборот. Но Денис, к счастью, обладает очень хорошей памятью, и он запомнил порядок вызова. Нормальный человек вызывает сначала скорую, а уж потом милицию. А Юля? Так что задушила она, другого здесь быть не может. Кто послал девушку в номер, тот ее и убил. А как же все работники гостиницы говорили, что это нонсенс, чтобы горничная зашла в номер в присутствии гостя? Андрюш, понимаешь, есть вещи, которые мы делаем каждый день, иногда автоматически и не замечаем этого. Все, кого мы опрашивали, говорили, что горничная не могла зайти в номер, но они думали, что она зашла сама, по своей, так сказать, инициативе. А вот если ее послал администратор, то это другое дело. Тогда можно. Но мы-то не спрашивали, сама Катя пошла, или ее кто послал в номер? Так, убедила. А отпечатки? На ручках нет отпечатков Юли, только Дениса и Кати. Что скажешь? Живя в гостинице, я наблюдал, как убираются горничные. Они все в резиновых перчатках, они ведь имеют дело с химией. Ты думаешь, Юле составило много труда взять эти перчатки? Хорошо, и с этим я согласен. Теперь мотив. Зачем администратору убивать горничную? Андрюша, ты неправильно ставишь вопрос. А от поставленного вопроса зависит ответ. Администратору, конечно, незачем убивать горничную. А вот девушке Юле есть за что убивать девушку Катю. Разницу чувствуешь? А мотив – банальная ревность. Нет, конечно, надо спросить об этом саму Юлю, и мы с тобой это сделаем. Но я осмелюсь предположить, а мы потом проверим, окажусь ли я права. Итак, моя версия. Я села поудобнее на кровати. Андрей поерзал на своем стуле и, наконец, замер, не сводя с меня глаз. Я не зря расспрашивала всех администраторов, какие у Юли с Катей были отношения. Оксана сказала мне, да и другие тоже говорили, что Юля не любила Катю. Причин несколько. Катя была довольно красивой девушкой. Я видела ее фото, да и ты, кстати, тоже. А Юля – желтоглазая, конопатая, движения угловатые. В общем, далеко не модель. Это раз. Второе. Юле уже 27 или даже больше, и до сих пор у нее нет молодого человека. У Кати жених, хотя ей всего 24. И какой жених? Квартира своя, машина, денег хоть в бочке соли. Откуда эти деньги, мы с тобой знаем, и Юля знает. Но ее это не смущает. Она как-то сказала девочкам в гостинице, что мечтает иметь свою квартиру. И добьется этого любой ценой. Заметь, любой. А Юля человек слова. Она была хорошо знакома с Артемом. У них имелся свой налаженный бизнес. Какой мы знаем? Да, Артем привозил девочек постояльцам. Все это не без ведома Юли. Она сдавала номера, здесь все понятно. Они были между собой крепко завязаны. Я думаю, она его любила. Тайно, страстно. Юля мне лгала, что видела Артема всего пару раз, когда он приезжал забрать Катю после работы. Вообще, она врала мне постоянно и на этом попалась. Я поняла, раз человек врет, ему есть что скрывать. Так вот, я думаю, что Юля убила Катю из-за Артема. У меня с самого начала было ощущение, что он как-то привязан к преступлению, я только не могла сообразить как. Но потом поняла. Убийство произошло из-за него. Он причина. Скорее всего, Юля убила Катю от ненависти, злости, обиды, что у нее ничего нет, что есть у Кати. А вообще, Юля и Артем чем-то похожи по характеру. Ну вот, как-то так. Но это мое предположение. А что на самом деле? Спросим у виновницы. Так, и с мотивом более-менее понятно, хотя и под вопросом. Андрей встал и заходил по комнате от возбуждения. Он запустил пятерню в свои волосы и лохматил их, не замечая этого. Черт, как все просто. Что ж мы так долго не могли догадаться? Да не совсем все просто, Андрюша. Меня лично смущала мадам Верстакова. Она упорно не хотела отвечать на мои вопросы. И вообще, из всех подозреваемых она была самой подозрительной. Она уходила от ответов, изворачивалась, врала, грубила. И за всем этим стояла банальная... трусость. «Трусость?» – переспросил Андрей. Он опять сел на стул. «Да, я думаю, это опять мое предположение, но ничего другого просто не получается, что она явилась свидетелем того, как Юля заходила в номер к Денису. Дело в том, что мадам Верстакова очень любит ходить на прогулки. Зачем она это делает, это отдельная история. Вообще, мадам очень интересная и изобретательная женщина. Я это поняла, когда смотрела фильм «Москва слезам не верит». «А это-то здесь при чем?» – удивился Андрей. «А ты видел этот фильм?» – спросила я. «Ну, видел. Давно. Тогда вспоминай. Там одна героиня неудачно вышла замуж, ее муж спился, и она искала нового. Ее Ирина Муравьева играет. Вспомнил?» «Нет. При чем здесь какая-то Муравьева?» Да, тяжелый случай. Ну ладно. В общем, героине фильма кто-то посоветовал знакомиться на кладбище. Там, мол, одинокие интеллигентные вдовцы приходят на могилу к женам. Подруги над этой женщиной посмеялись, а зря. В этом есть определенный смысл. Вот и наша мадам Верстакова одинокая женщина. Она хочет найти себе мужа. Это мне ее домработница сказала. У мадам уже было два гражданских, но обоих она выгнала. А замуж хочется. Она и красится для этого, и наряды дорогие покупает. Даже парик за 3000, представляешь? Парик за 3000? «Нет, не представляю», — сказал Андрей грустно. «Вот за 2000 представляю, а за 3...» «Как-то не очень. Сейчас не до шуток. Слушай дальше. Мадам у нас оказалась женщиной изобретательной. Она решила снимать номер в гостинице. Я-то удивлялась. Зачем оплачивать дорогой номер, если твоя жилплощадь пустует?» А потом поняла. «Именно пустует. А в гостинице много бизнесменов. Я понаблюдала, здесь мужиков пруд пруди. И кто возьмется утверждать, что все они женатые? То есть она, как твоя Старикозова?» «Муравьева. Ну да, я и говорю. Она решила также знакомство искать, только не на кладбище, а в гостинице». «Ну, конечно. Раз в неделю она говорила домработнице, что едет к сестре в Покровск с ночевкой. На самом деле приезжала сюда и жила здесь. Юля мне сказала, что она странная. Сидит утром в баре по 2 часа, все ест и ест, по 5 тарелок каши съедает и чая выпивает немерено. Я думаю, что она нарочно так долго сидела, пока все гости перед ее ясными очами не пройдут. И гулять постоянно бегала тоже за этим. Если сидеть в номере, кого увидишь? И кто тебя увидит? Она сюда не за этим приехала. Вот она и бегала на улицу. Убежит, через 30 минут назад возвращается и стоит у двери, ждет, когда кто-нибудь подойдет, просит дверь ей закрыть или открыть. Это она так познакомиться хотела. Она и дорогой саквояж ради этого купила. Это мне тоже домработница сказала. Здесь все такие состоятельные люди с дипломатами ходят. А еще я догадалась про мадам, когда Юля сказала, что она приезжала в гостиницу в любые дни недели, кроме воскресенья. Правильно, ведь в этот день постояльцев почти нет. Ради кого приезжать? Ее задачей было как можно больше времени бывать в тех местах, где мужчины ходят. И Юлю она наверняка видела, как та заходила в номер Дениса. Мадам Верстакова, скорее всего, в этот момент возвращалась с прогулки и шла к себе. Шагов ведь не слышно. А когда стало известно об убийстве, мадам догадалась, что это Юля сделала. И очень испугалась. Юля железная леди. Никогда не улыбается. Взгляд у нее такой тяжелый. Заметил? Мадам Верстакова говорила, что ей снятся глаза. Ей страшно. Это она холодных Юлиных глаз боялась. И даже хотела пойти в милицию и сказать, кого она видела в тот день. И от страха она больше не приезжала сюда после убийства. Если бы не ее ослиное упрямство и заячья трусость, с Соней не случилась бы беда. Ну, пока все похоже на правду. Я говорю, похоже. Все надо еще доказывать и проверять. Ну, а с Соней как получилось? Что думаешь? Спросил Андрей. Нет, вообще-то я взялась найти убийцу, чтобы Дениса отпустили. Я свою задачу, считаю, выполнила, сказала я. Соня, это твоя головная боль. Насчет Сони у меня есть версия, сказал Андрей задумчиво. Но я хочу услышать твою. Ладно, пользуйся моей добротой, поделюсь бесплатно. Итак, Катю похоронили. Соня, поплакав, начала приходить в себя. И тут или Юлька прокололась, или проговорилась, ну, как-то выдала себя нечаянно, я не знаю. Это нам Соня расскажет, когда в себя придет. Да это и не важно. Одним словом, Юля поняла, что Соня ее вычислила. Наверное, девушка показала взглядом или, а может, прямо в лицо Юльке сказала, что, мол, знаю, кто убил. И наша желтоглазая бестия поняла, что от Сони надо избавляться, пока та не наделала ей проблем. Как-то в разговоре Юля сказала мне: «Мы с Катей дружили, оставались после работы, пили чай». Здесь она не соврала, я имею в виду про чай. Только в этот раз она уговорила Соню остаться и подмешала ей в чай клофелин. Напоила Юля Соню чайком с добавочкой и выпроводила за дверь. И Соня начала засыпать. Даже свернула в другую сторону. Вышла на улицу Олимпийскую и шагнула под маршрутку. То есть она уже не соображала, где она и что с ней. «Ну как, пойдет?» Андрей кивнул. «Пойдет. Я, правда, думал несколько иначе. Ну ладно. Давай проверять твою версию». «Что будем делать?» — спросила я, видя, что Андрей встает. «Пойдем к Юле. А у тебя ордер есть?» «Смеешься? Откуда? Тогда что предъявим, на случай, если она откажется говорить?» «У меня свои методы работы с молодежью», — сказал Андрюша и показал увесистый кулак размером с небольшой арбуз. «Фу, Андрюша, это совершенно неинтеллигентный метод работы. Тем более с женщиной. Эта женщина чуть двоих на тот свет не отправила. Вернее, одну-то отправила, а вторую инвалидом на всю жизнь сделала. Слушай, Андрюша, у меня идея. Вот видишь диктофон? Я сейчас иду к Юле и провоцирую ее на признание. Все записываю, потом ты ее задержишь. Но эта запись не будет иметь юридической силы в суде, так как получено с нарушением Уголовно-процессуального кодекса. Ищи другие доказательства, кто тебе не дает? Моя задача — снять подозрения с Дениса, а собирать доказательства на Куштапову — это, извините, ваша работа. Ладно, как ты ее спровоцируешь? Пока не знаю, я пойду, а там видно будет. «Тань, будь осторожна. Если эта бестия дважды пошла на убийство...» «Хорошо, Андрюша. Вот возьми магнитик от входной двери. Ты якобы уйдешь, а сам будешь стоять за дверью наготове. Я подам сигнал. Не знаю, крикну или еще как. Тогда заходи и будь готов ее задержать». Андрей обулся, надел куртку, и мы вышли за дверь, прошли по коридору, и Андрей сказал Юле «до свидания». Я поцеловала его в щеку, он улыбнулся, сказал мне «пока» и скрылся за входной дверью с большой ручкой под старину. Я повернулась и пошла к Юле. Она смотрела на меня со снисходительной усмешкой. «Проводили вашего гостя?» «Да». «Юля, у меня к вам вопрос». «Я вас слушаю». Я навалилась грудью на ресепшн. «Только это по секрету, строго между нами», — я почти шептала. В это время я включила диктофон в кармане ветровки. «Я понимаю», — доверительным тоном сказал администратор, приблизив лицо ко мне. «Не волнуйтесь, все строго конфиденциально». «Слова-то какие знает. Вот что значит последний курс института». «Юля». «А зачем вы Катю убили?» — спросил я тихо. Юля отпрянула от меня. Лицо ее почти не изменило выражение, только побледнело, даже веснушки стали менее заметны. «Вы с ума сошли?» «Да нет, я нормальный, у меня даже справка есть». «Так зачем? С чего вы взяли, что это я? Вы же арестовали этого». «Долгова?» «Нет, это не он, хотя вы постарались представить дело так, чтобы все показывало на него». «Я?» «И Соню вы напоили клофелином. Разве вы не знаете, что клофелин в больших дозах вреден для здоровья?» «Вы несете чушь», — гневно сказала Юля. «Катя была моей подругой». «Да слышали мы эту сказку. Никогда она вашей подругой не была. Вы к ней придирались, штрафовали. Когда вы зашли к номеру в Долгову, я не была в его номере. Там нет моих отпечатков». «Верно, нет. Вы надели резиновые перчатки, когда заходили в номер и душили Катю». «Я еще раз говорю вам, я не убивала Катю. Юля, отпираться бесполезно. Соня в больнице пришла в себя. Она все рассказала. А еще вас видела женщина из четвертого номера». Верстакова Вера Николаевна. Тишина, которая повисла в воздухе после моих слов, могла оглушить. Юля сидела бледная, как бумага, и окаменевшая, как изваяние. Я пыталась понять, глядя ей в глаза, что она чувствует или о чем думает, и не могла. Ее взгляд был словно взгляд кобры, только холодная ненависть была в нем. Когда Юля заговорила, я поняла, что это уже совсем другой человек. От ее вежливости и выдержки не осталось следа. «Докопалась, да?» «Ну что смотришь? Радуйся, сучка ментовская. Твоя взяла». «Да, я убила, я. Катьку эту куклу безмозглую. Давно надо было ее раздавить, гадину. Почему так в жизни? Одним все, другим ничего. За что есть только дано? И внешность, и в квартире с папочкой и мамочкой живут, и Артем ее любил. Зайка моя, зайка. Вышла бы за него, как сыр в масле каталась бы. Не знала бы, куда деньги девать. Где справедливость? А я всего, всего сама добиваюсь. Все своим умом. Сама себя кормлю. В институт поступила. Учебу оплачиваю. Работаю. И папочка с мамочкой за 300 километров. Два раза в год на два дня езжу. А Катя здесь при чем? Она стояла у меня на пути. Если бы не она, Артем стал бы встречаться со мной. С чего ты взяла? Он Катю любил. Катька была недалекой. Ему не такая девушка нужна. Мы больше подходим друг другу. Мы оба умные и любим рисковать. Мы оба хотим добиться больше того, что у нас есть. А Катька, кукла фарфоровая, без мозгов, без образования. Артем рано или поздно понял бы это. Юля, как ты сделала это? Я услышала, что придурок этот не мой, в душе моется. Вода шумела. И послала Катьку к нему в номер. Сказала, что он звонил, просил вытереть воду на столе. Ну, якобы он пролил. Она идиоткой поперлась. Я пошла следом. На кровати пояс лежал. Я тогда не думала, не планировала. Все само собой случилось. Я ее так ненавидела. Схватила пояс и накинула ей на шею. Держала, пока она дергаться не перестала. Потом взяла у нее в кармане ключ, резиновые перчатки, надела их, вышла и заперла дверь. Неужели меня видела эта жирная свинья из четвертого номера? Вот тварь. То топает по коридору, как рота солдат. А тут Юля, а Соня? Она догадалась. Я не ожидала, что эта амеба такой умной окажется. Ходила весь день, косилась на меня, а вечером выдала. Нам надо поговорить. И так многозначительно на меня посмотрела. Я сразу поняла, что она догадалась. Просто догадалась. Без всяких там улик. Нет, Соньку я убивать не хотела. Она-то здесь при чем? Я против нее ничего не имела. Просто она меня подозревать начала. Вечером после работы я пригласила ее в бар чай попить с пирогом. Она пьет и смотрит на меня, зараза, словно я ей должна. Я говорю, ты что так смотришь? А она, я догадываюсь, кто это сделал. Я говорю, кто же? А она смотрит таким пристальным взглядом. В общем, не было у меня другого выхода. Я знала, что она со своими подозрениями в ментуру побежит. А клофелин тебе, конечно, Артем подогнал. Про него не спрашивай. На куски будешь резать, про него ничего не скажу. Ну, это понятно. Что? Что тебе понятно? Что ты понять можешь? Что вы все понимаете? Вы твари бездушные. Да ты знаешь, как я живу? А как я люблю? Никто. Никто меня понять не может. Да, натворила ты. Что будем с тобой делать? Спросил я, глядя на Юлю. А ничего. Она вдруг успокоилась и добавила со злой усмешкой. Ты еще докажи, что это я. Я от своих слов откажусь, так что двигай свой номер и сиди там. А я хочу предложить другой конец этой истории. «Андрей!» — крикнул я, повернув голову к двери. В этот момент я краем глаза заметила какое-то движение и автоматически пригнула голову. Большая хрустальная ваза, стоявшая на ресепшн, просвистела в сантиметре от моей головы и разбилась вдребезги о пол. Даже палас не спас ее. В это время Андрей зашел в холл и бросился к Юле. Он скрутил ее, хотя она пыталась кусаться и царапаться. «Тебе помочь?» – спросил я Андрея. Но Юля уже лежала грудью на ресепшн, а Андрей держал ее руки, заломленные за спиной, и говорил. «Извините, девушка, что приходится прибегать к таким методам». «Как ты собираешься доставить ее к себе в отделение?» – спросил я. «Сейчас мои ребята подъедут», – сказал он. «Передадим из рук в руки». Тогда в это время вошел Глеб и, увидев такую странную картину, спросил меня. «Татьяна, а что здесь происходит? Не видите, девушке плохо. Врача вызвали, ждем», – сказала я. «Я могу чем-то помочь?» – опять спросил Глеб. «Можешь. Зайди в свой номер и сиди там», — сказал Андрей. «Понятно». Глеб, бросив на меня прощальный взгляд, пошел к своей двери. Мы с Андреем сидели в холле на диване с чувством выполненного долга. Я отдала ему пленку с только что записанным разговором. «Эх, сейчас бы завалиться спать», — мечтательно сказал Андрей, потягиваясь. «В чем дело? Поезжай домой и заваливайся». «Ага, дадут мне дома поспать, как же. То одно сделай, то другое. Я еще, между прочим, кран так и не починил. А знаешь что? Мой номер оплачен до 11 часов завтрашнего дня. Иди ложись, отключи телефон и спи. Здесь тебя никто не найдет. Утром можешь даже позавтракать вместо меня в баре». «Мать, ты серьезно?» «Конечно. Я сейчас поеду домой, а ты оставайся. Знаешь, какие здесь завтраки вкусные?» «А что, правда можно?» — спросил Андрей с сомнением. «Разумеется. Завтрак здесь с 8 утра. До 11 утра все оплачено вместе с завтраком. Давай, оставайся, отоспись, а то у тебя вон даже глаза красные. А я домой, в свою постель. Не очень-то я люблю отели. Пошли, я только вещи возьму». Мы с Андреем пошли в номер. Я взяла свой зеленый чемодан, положила туда свои вещи. «Можешь душ принять», — сказала я Андрею. «Вот это полотенце чистое. Я им не пользовалась. А можешь телек посмотреть». «Какой телек, Тань? Мне бы только голову на подушку уронить, я сразу вырублюсь. Ну давай, закрывайся. Я пошла. Счастливо». «Давай, Тань, пока». Я вышла из гостиницы и села в машину. Была уже почти ночь. Я ехала по городу, без всяких пробок. Некоторые светофоры приветливо мигали мне желтым глазом. Вдруг в зеркале заднего вида опять замаячил серебристый Nissan. Он держался на довольно большом расстоянии. Номера я не видела. Но приклеился плотно, не отрывался. Я нажала на газ и с большой скоростью понеслась по улицам. Какое счастье, что они были практически пусты. Я резко поворачивала на перекрестках, безбожно нарушала правила дорожного движения, один раз пролетела улицу на красный свет. Какое счастье, что ГИБДД не было поблизости. Через несколько минут я все-таки оторвалась от Ниссана. Неприятное ощущение, когда за тобой тянется хвост. Зато домой я доехала быстро. Вот она, моя любимая квартирка на любимом 7-м этаже. Такая маленькая и уютная. Лучше всяких гостиниц. Я завалилась в свою постель, но уснула не сразу. В голове долго прокручивались события сегодняшнего вечера. Надо же, все-таки убийцей оказалась Юля. До чего доводит женщину ревность? А какое самомнение? Если бы не Катя, Артем встречался бы со мной. С тобой встречаться можно при одном условии, если ты в паранже. И какое хладнокровие, какая выдержка. Дважды пошла на убийство и сидит с таким высокомерным лицом. Ну и штучка. Надо будет завтра утром позвонить родителям Дениса и сообщить им радостную новость. С их сына наконец-то сняты все обвинения. Да и заслуженное вознаграждение заодно получить. Эх, люблю я эти моменты, когда хрустящие купюры держишь в ладони. Только вот Nissan, который пас меня, портил мне настроение. Надо будет разобраться с ним. Кто меня ведет и зачем? Кто решил пощекотать мне нервы? Вот жизнь. Не успеешь ответить на одни вопросы, она тут же подсовывает тебе другие. Чтоб не расслаблялась.